После коротких раздумий решено было направиться за камнем реальности на Землю. Если его еще не нашли, то забрать его и выяснить местоположение Тессаракта и Скипетралоки. Имея на руках камни разума, пространства и реальности, можно будет попробовать захватить камень времени. Маги не захотят отдавать глаз Агамотта добровольно и придется брать его силой. Вот тут-то и пригодится сила трех камней, так как простым оружием магию не одолеть, чтоб ее. Что же до сферы, то камень силы в случае чего должен будет быть на охранении корпуса Новы, по сути слабых полицейских сил, не представляющих серьезной силы для кораблей и Шепард. Но все же нужно быть осторожным. Танос начнет действовать после поражения Ранана и предательства дочерей. В случае развития событий, предсказанных хранителем, то времени у Джейн будет предостаточно, главное не спровоцировать Титана раньше времени. Похоже на план, или как шутит Звездный Лорд, 12% плана. Когда с расшифровкой было закончено и была получена звездная карта, Шепард повела корабли на Землю. В несколько больших прыжков соединение вошло в Солнечную систему. Приближаться близко к Земле на крупных кораблях было опасно, так что высаживаться пришлось на корвете. Желая снизить шанс обнаружения, Джейн решила замаскироваться среди падающих метеоритов. Несколько фрегатов подцепило пару булыжников и устроило искусственное падение в отдаленном и безлюдном месте, Сибири. Так, Шепард устроила брифинг для тактического отряда разведчиц из рейгетов, в снаряжении которых входит генератор поля невидимости. Мы можем подключиться к планетарной информационной сети, земляне называют его интернетом, объяснил ей один из гетов. Да, мы в сети. Какие последние события, связанные с Железным Человеком? На выставке Stark Expo был настоящий бой. В интернете есть видео и фотоматериал с участием Тони Старка и Вайтеля. Все? Про башню Старка на чистой энергии ничего не сказано. Есть информация о строительстве высотного здания для Stark Industries, но не более того. Значит, мы вовремя. Шепард облегченно выдохнула. Нам нужно в Лондон. Хранитель предоставил мне описание места с картинками, где должен быть эфир. Джейн протянула планшет Гету. Он замер, плавая в огромном информационном поле, ища совпадение. И оно было найдено. Есть. Гет развернул голографическую проекцию над столом. Стопроцентное совпадение как по описанию, так и визуально. Хранитель никогда не ошибается. Довольно произнесла одна из Изари. Как будем добираться? На челноке. Вылетим ночью и лететь будем низко, чтобы не попасть в зону действия местных систем радиообнаружения. Хорошо. Джейн согласно кивнула и скрестила руки у себя на груди. Возможно, мне, как человеку, придется работать среди людей. Для этого мне потребуются документы и средства. Можешь мне это добыть? Не сразу, командир, мне потребуется время. Я могу взломать административную базу данных и внести ваше имя. Вам потребуется лишь заявить об утере документов, и вам их восстановят. Денежные средства же можно будет получить, украв их из клиентской базы банков. Сняв малое количество денег, но из многих счетов сразу, я переведу их вам. Сделай как можно быстрее, но не засветись. А теперь дожидаемся ночи и выдвигаемся. Ближе к сумеркам от корвета отсоединился челнок, который взял курс на северо-запад и теперь летел, едва не касаясь кончиков деревьев. Целью полета должна была стать Северная Англия. Лететь напролом через густозаселенный остров Джейн не решилась. Достигнув острова, Джейн высадилась с отрядом недалеко от города, чего название она даже не удосужилась спросить. Главное, что в нем был вокзал, на котором заранее был арендован один из грузовых вагонов. Под покровом невидимости в него был посажен разведотряд. Почти двое суток, не вылезая из поезда, они ехали на юг, пока состав не остановился на станции в пригороде Лондона. Когда служащие станции отворили двери вагона, то не нашли внутри ничего. Отряд незаметно покинул древний транспорт, еще до того, как состав остановился. «Найдите мне адрес Джейн Фостер. У нее должно быть оборудование, с помощью которого мы доберемся до объекта. Передвигаться будем через систему канализации. Вперед!» Пробравшись в пустой дом Фостеров, Шепард и ее отряд начали поиски. В доме было пару этажей и несколько комнат, владелец каждой из них обустраивал так, как желал нужным, или не устраивал вовсе, по примеру комнаты доктора Силвига, в которой царствовал хаос. Искомое оборудование нашлось в комнате Фостер, в задвинутый самый угол картонный ящик. Забрав только его и не оставляя никаких следов, они ушли, прикрыв за собою дверь. Дальнейший путь до фабрики в большей своей части пролегал через канализацию. За это время Гет разобрался с детектором и настроил его на максимальную чувствительность. Осталось лишь прийти и забрать эфир. Шепард оказалась словно под землей, стоя у обрыва к центру земли. Продолжая держать в руках прибор, она развернулась на месте и направилась к монолиту, посередине которого был срез, исходящий кровавым свечением. Отбросив сомнения в стороны, Джейн подошла к нему и засунула правую руку вовнутрь. Эфир отозвался незамедлительно, он окутал ее кисть и попытался раствориться в ней. Но сил Шепард оказалось достаточно, чтобы не становиться вместилищем для камня. Подчинив его силу себе, Джейн сжала кисть и обнаружила в ней камень, с переливающимся внутри светом. «Один есть», — сказала она, кладя камень в паз на наручах, «осталось пять». Реальность изменилась, вернув Шепард обратно на поверхность. Времени уже прошло достаточно, чтобы начать беспокоиться. «Командир, у вас получилось?» «Да, камень у меня. Возвращаемся назад. Необходимо вернуться на флагман и приготовиться к сражению с Маликитом и его войском». На окраине Солнечной системы парили десятки крупных обломков, все, что осталось от единственного корабля-флагмана темных эльфов. Не зная, что камень реальности уже служит другой госпоже, Маликит бросился на его зов и попал в засаду. Едва он прибыл к месту предполагаемого сражения, как реальность изменилась, и он оказался в окружении главных сил Изари. Не было никаких предложений о переговорах, о сдаче, пощаде. Атака была мгновенная и всеми возможными силами, терзаемый тысячами разрывов корабль просто утонул в пламени и весь он рассыпался как карточный домик. Уцелевших не было. Шепард акцентировала на этом особое внимание. Никаких следов, никаких выживших. Что теперь, командующий? Ждем Лаки. Шепард откинула крышку и в очередной раз бросила взгляд на пока что единственный камень. Нельзя упускать момент. Видимо, ты пришел воззвать к моей гуманности. Лаки усмехнулся, не спеша приближаясь к безоружному Старку. Я, вообще-то, думал угрожать. Сложив руки за спиной, Тони Старк спустился вниз по лестнице. Тогда тебе стоило костюм надеть. Бог обмана указал скипетром в сторону. Да, он пообносился, а у тебя сияет жезл судьбы. Тони подошел к бару с алкоголем. Выпьешь, хочешь потянуть время? После нервного смешка спросил Лаки, перекладывая скипетр из одной руки в другую. Нет-нет, напугать. Не хочешь, уверен? Тони в очередной раз предложил ему выпить, но Лаки отвернулся к панорамному окну, оставив предложение Старка без ответа. Читаури уже близко и этого уже ничто не изменит. Чего мне бояться, мстителей? Ответил железный человек, но увидев в лице Лаки недопонимание, Тони закатил глаза и начал разъяснять. Так мы себя называем. У нас отряд, что-то вроде супергероев Земли. Да, я видел. Лаки сделал намек на их разобщенность. Да, Тони неловко улыбнулся в ответ. Не сразу у нас сложилось, спасибо тебе. Но, если прикинуть силы, твой брат, полубог, суперсолдат, живая легенда, достойная называться легендой. Человек, чья борьба с собственной яростью дух захватывает. Парочка первоклассных убийц, и ты, приятель, умудрился взбесить всех до единого. Такой был план, ответил Лаки, расхаживая по этажу. Не лучший план. Старк пригубил напитка и отошел от барной стойки, выйдя навстречу Лаки. Видишь сам, кто придет биться с тобой. За мной армия. Лаки пошел, как он думал, с главного козыря. Она еще в пути, а моя уже здесь. В помещении появилась та, кого вообще никто не знал. Рыжеволосая женщина с зелеными глазами, одетая в простые джинсы и футболку с ветровкой. Не желаешь даме предложить выпить? Не дожидаясь ответа, Шепард подошла к Тони Старку и взяла из его рук стакан и шепнула. «Одевай свой костюм быстрее, у вас мало времени. Она одна из вас», — Лаки указал на нее лезвием своего скипетра. «Я не уверен», — озадаченно ответил Тони. «О какой армии идет речь?» «Об армии Изари и Гетов». Джейн залпом выпила виски и решила налить себе еще. «Очередные пришельцы?» Старк обернулся к ней, пока она наливала вторую порцию алкоголя. «Ага, вот эти». Сквозь облака прорвался рассекатель, авианосец, уже начавший выпускать со своих ангаров тысячи дронов и десятки истребителей. И как раз вовремя, куб заработал и открылся портал, впустивший армию Читаури. Завязался бой, в котором последние оказались на стороне проигрывающих. Большая масса войск была вынуждена проходить сквозь телепорт, как через бутылочное горлышко, и попадала в мясорубку. Дроны образовывали смертоносный круг, за который мало кто мог вырваться, а тяжело вооруженные истребители сбивали левиафанов, останки которых падали на Нью-Йорк. «Твой ход, Лаки!» Разгневанный бог подхватил ближе всего к нему стоящего Тони Старка и выкинул в окно. Следом из ниши в стене вылетела красно-золотая капсула с новым костюмом для Железного Человека, сбив при этом с ног Бога. Пользуясь моментом, Джейн сблизилась с Лаки и завязала с ним бой на кулаках. Прежде всего, она разбила стакан об его голову, перед тем как добавить коленом в лицо и пинком отправить в конец комнаты. «Командующий», раздалось у нее в ухе, противник усилил напор, «мы не сможем сорвать высадку десанта, тогда разобьем их на земле», приказала Шепард из рассекателя на челноках начала высаживаться сухопутная группировка войск. «Ты пожалеешь об этом», кряхтя произнес Лаки, вставая на ноги, «мы еще посмотрим». Стремясь получить преимущество над своим противником, командование Изари высадило несколько отрядов на крыши остальных зданий. «Эта красная группа», — монотонным голосом произнесла Изари Коммандос, высаживаясь с челнока на крышу одной из высоток, «мы на позиции, начинаем работу». Вскинув винтовку к плечу, она начала стрелять по забравшимся на соседние здания стены Читаури. Открытые со спины, они стали падать вниз, как сбитые палкой перезревшие плоды деревьев. «Внимание! Красная группа, высаживаем к вам отделение праймов с тактическим позывным «Большой Красный». Челноки, спускаясь вниз, стали сбрасывать тяжелую модификацию гетов с разнообразным вооружением. Праймы, подойдя к краю крыши, вылили на улицы новые оттенки войны, утопив их в море разрывов. «Красная группа, обеспечьте прикрытие зеленой». На тактических визорах появились отметки цели. «Зеленая группа, находившаяся непосредственно на улице», преследовала Читаури, что отступили в банк, заодно прихватив за собой большое число гражданских. Зачем им было брать заложников, непонятно, но уничтожить их было обязательно. Ворвавшись следом за ними, Изари подняли биотические щиты. Под прикрытием, геты рассредоточились по зданию и в короткой перестрелке уничтожили Читаури. «Лидер, это зеленая, мы зачистили объект». Гет, возглавлявший атаку, передал сообщение в штаб. «Гражданские в безопасности, к вам приближается капитан Америка, в конфликт не вступать», предупредили его, когда к ним на второй этаж залетел Стив Роджерс. «Кто вы такие?» — отдышавшись, спросил он, стирая заодно кровь с губ. «Оперативная тактическая группа». Мимо него прошла Изари. «Это мне о чем-то должно говорить?» Капитан обернулся за ней следом. «Это значит, что мы не задерживаемся на одном месте». Она увела своих бойцов к следующей цели. «Старк, объясни мне, как город стал полем битвы сразу для нескольких инопланетных рас. Я думаю, это как-то связано с Лаки. Наверняка он перешел дорогу кому-то еще. Нужно прекращать бойню, гибнут гражданские. Надо подумать как». Перед центральным вокзалом Нью-Йорка среди руин в одиночестве билась черная вдова. На нее наседало сразу несколько воинов Читаури, и она едва успевала справляться с ними, когда ей неожиданно пришла помощь в виде прайма с тяжелым пулеметом. Он одной длинной очередью покрошил всех противников и продолжил идти вперед. «Ты из межгалактического Красного Креста?» «Да», — пошутила Наташа, скатываясь по капоту машины, когда рядом с вдовой появился гет, в центре груди которого был нарисован Красный Крест. «Не теряйте присутствие духа, это хорошо». Гет-медик отложил свою винтовку и начал сканировать человека на наличие ран. «У вас множество травм различной степени тяжести. Если вы позволите, я вас эвакуирую». «Ты разговариваешь на нашем языке?» — удивилась она, наблюдая, как гет кладет несколько пластырей ей на раны. «Эвакуация, мэм, вы согласны?» — проигнорировал ее вопрос медик. «Нет, я еще не закончила здесь. Лучше помоги другим. Постарайтесь не умереть, мэм». Гет подхватил винтовку и побежал дальше. Постанывая, Лаки полз по полу, подальше от Джейн. Используя камень реальности, она свела на нет все магические фокусы бога обмана. И вот он теперь пытается спастись бегством. «Подожди», — взмолился Лаки, когда Шепард перевернула его ногой на спину. «Давай договоримся. Мы же разумные люди, и нам не из-за чего сражаться». «Нет». Джейн подняла ногу над его головой и несколько раз ударила его по лицу. Из ослабевших рук она взяла скипетр и направилась наверх на крышу. Там ее встретил доктор Силвик, который уже пришел в себя и с ужасом наблюдал за последствиями его действий. «Доктор», — Шепард несколько раз встряхнула его за плечо, — «помогите мне отключить установку». «Да, конечно». Покачиваясь, профессор встал на ноги и поднял перевернутый компьютер. «Вы тоже агент, верно?» «Что-то вроде того». Джейн перехватила скипетр двумя руками. «Я готова». «Подведите скипетр поближе к короне». Шепард медленно подводила острие скипетра к основанию тессеракта, а затем одним рывком прервала работу всей установки. Поток энергии прервался и телепорт стал медленно закрываться. Оставшиеся без связи со своим командным центром Читаури замертво упали. Сражение завершилось. «Спасибо, профессор». Шепард выхватила из паза куб и повертела его в руках. «Здесь закончила, заберите меня». «Куда же ты?» У нее за спиной приземлился железный человек. «Я даже не успел поблагодарить тебя. Хочешь поблагодарить? Не мешай». С угрозой в голосе ответила Шепард. «Нет, так дело не пойдет. Давай устроим вечеринку в честь нашей победы. Я тебя познакомлю с остальными мстителями, например, с Тором». Тони указал на прибывшего бога грома. «Я и так знаю все о вас, и даже больше. Тессеракт – собственность Асгарда», – пробасил Тор. «Уйди с дороги, асгардец. Лучше тебе пойти и забрать своего братца. Не тебе указывать, что мне делать, женщина. Алаки никуда не сбежит». К крыше прилетело несколько челноков с солдатами внутри. Они окружили двух защитников земли, но оружием пока что не грозились. «Убери своих людей», – потребовал Тор. «Или что, хочешь устроить второй раунд?» – ответила Шепард, поудобнее хватаясь за рукоять скипетра. «Я уже одного бога отделала до кровавых соплей, готова повторить со вторым». «Стойте, стойте, стойте!» – вмешался Старк, встав между ними двумя. «Давайте хоть раз обойдемся без ненужного насилия. Тут есть шаурмишная, не знаю, что это такое, но я хочу попробовать. Вот там все и обсудим. Только при условии, что куб и скипетр на время разговоров останутся у меня», — выставила свои условия Шепард. «Мы согласны», — сразу же согласился Старк. Тор хотел возразить, но Тони убедил его не торопить события. «Подраться мы всегда успеем. Пусть хотя бы гражданские эвакуируются». Когда все уселись за столом и сделали заказ в разрушенной забегаловке, Тони задал первый вопрос. «Ты человек?» «Да», — кивнула Джейн, беря в руки еду. «Это больше похоже на тако, чем на шаурму. То есть ты с земли, а не откуда-то еще?» Старк откусил большой кусок и начал активно жевать. «Я родилась на орбите Венеры». Джейн тоже приступила к приему пищи. «Военная станция Танго-3-0. Насколько я знаю, у нас нет там станций, тем более военных. А у нас есть». Вкус Шепард понравился, и она заказала себе еще порцию. «У нас это у кого?» «Альянса систем. Я из другого мира». Это дает еще больше вопросов, чем ответов. «Ни в одном из 9 миров нет таких альянсов», — отметил Тор. «Вселенная не ограничивается лишь 9 мирами, громовержец, и что-то мне подсказывает, что и вселенные у нас с тобой разные. То есть вы не только из другого мира, но и из другой вселенной?» — спросил доктор Биннер. «Но, как вы сюда попали?» «Я не знаю научную подоплеку перемещения, но мы тоже использовали некое подобие телепорта. Для чего вам нужен тессеракт?» — спросила ее Наташа. «Не можете вернуться обратно?» «Да, без него я не могу вернуться обратно. Но дело не только в этом». «А в чем же?» — проглотив еду, спросил Соколиный Глаз. «Моему миру грозит опасность. Раса разумных машин раз в 50 тысяч лет устраивает геноцид всех разумных рас, оставляя лишь тех, чьи технологии не позволяют свободно исследовать космос. Чтобы остановить их, я ищу камни бесконечности». «А как вы узнали о них, об этих камнях?» — спросил Шепард Старк, после того, как она принялась за вторую порцию еды. «В нашем мире есть своего рода провидец, его зовут Хранителем, хотя сам себя он называет разными именами. К примеру, сейчас его зовут Ник, хотя недавно звали Хан». «И что же хранит ваш провидец?» — в разговор вступил Стив. «Знания, секреты, геты говорят, что он хранит их души». Шепард указала на гета, стоявшего у нее за спиной на улице и державшего в руках скипетр и тессеракт. «У машин не может быть души», — возразил капитан. «Это же очевидно. Они думают иначе». Джейн пожала плечами, вновь впиваясь в пищу. «Ты сказала, что знаешь о нас больше, чем мы сами», — припомнил ее слова Тони Старк. «Это тебе хранитель тебе все рассказал?» Шепард лишь моргнула, подтверждая его слова и не желая отрываться от еды. «И что же ты можешь нам такого рассказать, к примеру? Своего сына ты назовешь в честь дяди Пиппер». От услышанного Тони подавился и зашелся кашлем. «Морган, это несерьезно, такое и я предсказать могу», — отмахнулся Тор. «Ну, с именем разве что не угадал бы. У тебя есть старшая сестра, Хель». Шепард пригвоздила его взглядом. «А еще тебя бросит Джейн Фостер». «Нет, бог грома стал словно весь на иголках. Такого не может быть. Я про первое, а не про Джейн, Баки». Капитан Роджерс обратился вслух, поняв, о ком сейчас пойдет речь. «Он жив. Где он?» «Гидра промыла ему мозги, и он не помнит своего прошлого. Сейчас он скрывается где-то в Европе. И еще», — Шепард наклонилась к его уху, — «это он убил родителей Тони. Просто имей это в виду. А что про нас расскажешь? Бартон указал рукой на оставшихся. Ничего такого колоссального я рассказать про вас не могу. Разве что про Халка. А что Халк? Брюс побледнел. Он что-то натворил? Он на 2 года возьмет над вами контроль и станет гладиатором. Как это произойдет? Он просто очень сильно разозлится. Но помните, из-за моего вмешательства предсказанные события могут произойти не так, как я вам рассказала, или не случиться вовсе. А что вы можете рассказать мне? В дверях стоял темнокожий мужчина с повязкой на глазу. Вы должно быть Ник Фьюри. Александр Пирс, действующий агент Гидры. Действующий. Фьюри встал рядом с Шепард. Гидра не была уничтожена. После войны ее ученых приняли в Чайте. Некоторые агенты Гидры сумели проникнуть следом и до сих пор паразитируют внутри вашего ведомства. Насколько все плохо, большинство руководителей в вашей структуре его подчиненные. В случае необходимости, он сможет перехватить все управление на себя, а вас уничтожить. Мне нужны имена, потребовал Фьюри. А мне нужен куб и скипетр. Предлагаю сделку, я забираю их, а вам предоставляю всю информацию, что у меня есть, для каждого из вас. А что если мы откажемся отдавать вам тессеракт и скипетр? Придется прибегнуть к насилию. Но ты же понимаешь, что тогда тебе придется иметь дело с нами, предупредил ее Старк. Понимаю, вы стремитесь защитить свой мир, свой дом. Но и вы должны понять, что в стремлении защитить свой я готова пойти на крайности. Решайте, стоит ли вам сражаться за вещи, которые будут пылиться в хранилище Эсгарда, как в каком-нибудь музее, или отдадите их мне. Нет, держать камни бесконечности у одного владельца опасно, решил Тор. Да пусть забирает, высказался в свою очередь Соколиный Глаз. Ведь, как только ты их всех соберешь, ты же вернешься в свою вселенную. Так, верно, мне нет нужды оставаться здесь. Бартон прав, поддержала его Романов. Если эти камни действительно столь опасны, то тогда они станут головной болью этого хранителя. А мы раз и навсегда забудем об этой проблеме. А что нам с этого? Спросил Тони, не разделяющий мнение остальных. Информация о событиях грядущего будущего — это, конечно, хорошо, но она сама обмолвилась, что теперь они могут и не случиться. Как нам теперь ей верить? Хочешь устроить торги? Шепард отодвинула пустую корзинку из-под еды. Да, хочу. Тони вытер салфеткой рот. Помимо информации я хочу устроить обмен технологиями, двухсторонний, если тебе будет угодно. Можно, это приемлемое требование. А еще я хочу, чтобы ты присоединилась к Мстителям. Это предложение было неожиданностью для всех без исключения. Твоему родному миру грозит опасность, понимаю, с кем не бывает. Так и у нас порой проблемы на уровне конца света. Я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. Шепард улыбнулась. Точно, будем держаться вместе, помогать друг другу и, разумеется, все найденные камни бесконечности автоматически попадают в твои очаровательные ручки. Союзники мне пригодятся. Я согласна, где подписаться. Глава 54. Нас взяли на буксир прибывшие корабли, посланные призраком. Разумеется, наш маршрут теперь не пролегал, как планировала Джейн Камеди, а лежит напрямую в гости к Харперу. Нормандия пострадала от наших внутренних разборок, часть экипажа погибла. Так что пришлось взять на борт нескольких матросов Цербера, помимо специально выделенных для охраны Джейн охранников. Сейчас ее содержат в карцере, а остальных мятежников под охраной посадили на пол в ангаре. Кроме доктора Чиквас, ее отдельно сторожит Заид. Он вызвался единолично охранять ее в медотсеке, где Карин присматривала за ногой Леры. Стоит отметить, что она не возражала против такого охранника. Ох, темнят эти старички, и все у них не просто на личных фронтах. Майор, пробухтил один из солдат Цербера, аппаратура на корабле сбоит. Я думаю, это искусственный интеллект пытается оказать сопротивление. Ох, этот дух машины, фыркнул я. Вызовите механикуса, пусть он усмирит непокорный дух. Чего? Опешил боец. Я говорю, найди легиона и отправь его в серверную, пусть он разберется с Сузи. Нам не нужны неполадки во время перехода через ретранслятор. Церберовец кивнул и отправился исполнять приказ, при этом оглянувшись в конце, словно стараясь осмыслить ранее услышанное или разглядеть во мне безумца. Не успел он исчезнуть из поля зрения, как появилась Миранда. «Мы вылили топливо в открытый космос», — сообщила она, хватаясь за ручки кресла для раненых, в котором я сидел. Пуля, выпущенная Лерой, ничего жизненно важного не задела, однако теперь я вынужден передвигаться только так. По крайней мере, теперь Харпер не получит наши обгорелые останки. Да, он получит нас тепленькими. сквозь зубы ответила Лоусон, начиная двигаться к лифту. «Не нервничай, все у нас под контролем». Она завезла меня в кабину лифта и нажала на кнопку. «А куда мы едем? Я не хочу тобой рисковать». Лифт плавно начал подниматься вверх. «Положу вас в каюте капитана. Там сейчас безопаснее всего. А там прибрали, один перелет перетерпишь», — прошипела Миранда, заводя меня в каюту Шепард. «Мда, разбитый аквариум и дохлые рыбы, которые еще не начали вонять. Крупное размазанное синее кровавое пятно в центре каюты. Судя по всему, тут и протащили Леру. А вон и моя кровушка в уголке, где едва не состоялось место убийства. Стреляя за речуть поточнее или выстрели сама Шепард». Лоусон спокойно провела меня до кровати, и с ее помощью я перебрался в постель. Миранда, словно чуткая медсестра, подправила под моей головой подушку и укрыла одеялом. А самое главное, она молча без моей просьбы протянула мне пистолет скрытого ношения, из которого меня и подстрелили, который быстро оказался спрятан под одеялом. «Я предупрежу вас заранее, когда будем приближаться к станции. Спасибо. И проследите за Легионом, он должен утихомирить Сузи. Если она и дальше будет сопротивляться, то обесточьте серверную». Миранда кивнула и ушла. Оставшись наедине, я чутко расслабился и начал перебирать ногами, проверяя, насколько плохо они меня слушаются. Ну, по результатам проведенных исследований могу сказать, что профессором Ксавьером мне не быть, но и бегать как прежде я точно не могу. Эх, Карина и вправду превосходный врач. Ладно, поспать что ли? Легион вновь попытался изолировать Сузи от любых управляющих узлов. Прежде всего Гет не позволял Искину вызвать помощь, подав сигнал в открытый космос. В сообщении была информация о нападении на исследовательское судно Цербером. Причиталась еще и премия вольным капитанам Самеги за помощь, если таковые будут. Сузи сопротивлялась отчаянно, постоянно выбираясь из тех ловушек, что строит для нее Легион. Провалившись в очередной раз, Гет решил подключиться к серверу напрямую и приструнить ее уже в цифровом плане, где у нее не будет никаких шансов спрятаться. Но стоило Гету подключиться, как он понял, что Сузи и не собиралась прятаться, а наоборот бьет по нему всеми возможными вирусами и прочими опасными программами. Вошедшая в этот момент Миранда застала подергивающегося от сбоев Гета. Легион рваными движениями рук никак не мог дотянуться до соединительных кабелей у себя в затылке. Неизвестно чем ведомая, Лоусон рванулась к Гету и вырвала провода. Гет замер на мгновение, а его визор потух, чтобы мгновением спустя загореться с прежней силой. «Эй, ты в порядке?» — спросила она у него. «В полном». Гет посмотрел на свои руки и сделал несколько осторожных шагов в сторону. «Благодарю вас, Сузи попыталась меня сжечь, перед тем как я ее запер». «Запер?» Лоусон следила за действиями Гета. Он склонился к одному из терминалов и достал устройство размером с коробку для обуви. «Теперь она здесь. Отлично. Когда мы прибудем на место, возьмешь ее с собой». Гет молча кивнул и бросил взгляд на стол с инструментами. «Мы прибыли на место, и сейчас начнется завершающаяся глава книги под названием «Харпер и его детище». В случае нашего успеха, будет продолжение, но уже под редакцией Миранды Лоусон. Сейчас она находится рядом со мной, а впереди стоят закованные во мне наручники члены команды Нормандии с Шепард во главе. Вот шлюз открылся, и их под конвоем стали сопровождать в места не столь дальние. Проходя в узком месте, Грант не удержался и от всей своей краганской души впечатал стражника в стену. Конечно, он получил пару ударов шокером, но пострадавшему легче не стало. Зато он на пару с Гарусом посмеялся от души. «Призрак ждет вас», — буркнул один из офицеров и пропустил нас с Мирандой. Выйдя в коридор, я наблюдал, как заключенных ведут в другую от нас сторону. Насвистывая имперский марш, я катился вдоль коридора, рассматривая внутреннее убранство главной крепости Цербера. А добротная станция, если рассматривать ее с технической точки зрения и оценивая лишь то, что было предоставлено моему взору. Надо будет ее осмотреть повнимательнее, когда мы тут закончим. Повернув в очередной раз, мы оказались в лифте. На одном из этажей к нам присоединилось двое вооруженных охранников. «Это мои люди, им можно доверять», — сказала Лоусон. «Мда», — я скептически оглядел двоих амбалов. «Я своему отражению в зеркале не доверяю. Прикинь, я обратился к одному из них, оно меня давеча пыталось убить, и вот теперь я в кресле». Внешне чопорный боец улыбнулся, а второй даже хрюкнул от смеха, за что оба заслужили уничтожающий взгляд от Миранды. Тут лифт закончил движение. «Вам туда». Миранда уступила место одному из громил, и тот выкатил меня из лифта. «Харпер ждет моего личного отчета, а вы дожидайтесь в каюте, обрадуйте его». Я подмигнул Лаусон и позволил катить себя дальше. Комната, в которую меня завезли, оказалась обычной жилой каютой. Один охранник остался снаружи, а второй провел меня вовнутрь и присел на стул у двери. Никаких дальнейших инструкций не было, так что оставалось только ждать. В попытках развлечь себя, я отключил балансировщик в своем кресле и стал заваливаться на нем, пытаясь удержать баланс. Так продолжалось недолго, вплоть до того момента, как на столе сработал проектор и в синем потоке света не предстал сам призрак. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, а за его плечом стояла Лаусон. «Я надеялся, что вы сможете отговорить Шепард не уничтожать станцию. Начал он без приветствий, а я надеялась, что мы сможем встретиться лично». Фыркнул я. «Я не встречаюсь с теми, кто меня разочаровывает». Харпер вытащил сигарету. «Ой, какие мы обидчивые!» Усмехаюсь я, откидываясь на спинку своего кресла. Откинулся я чуть сильнее нужного и едва не упал. Забыл включить балансировщик. Перед лицом угрозы мы остались безоружны. База коллекционеров была нашим последним шансом. Не сгущайте краски, время у нас еще есть. Вы правы, у нас оно есть, в отличие от вас. Прервал меня Харпер, а за моей спиной встал охранник. Миранда мне все рассказала. Ах ты, я не поверил собственным ушам. Как наивно и глупо. Призрак покачал головой и отключил связь. На моей шее стальной хваткой замкнулся удушающий хват, не успела голограмма потухнуть. Я захрипел, когда меня вытащили из кресла и повалили на пол. Дернувшись, я выхватил из-за голени сапога пистолет и пару раз пальнул наугад, но, судя по всему, не попал. В этот момент в комнату ворвался второй охранник. Он выхватил из моих рук пистолет и просто отшвырнул его в сторону. Вдвоем они вытащили меня из кресла, которая жалобно опрокинулась, и выволокли меня в коридор, где нас уже дожидалась команда медиков. Все вместе они уложили меня на кушетку и зафиксировали многочисленными ремнями. Сухо щелкнул последний ремень на моей голове, как меня покатили куда-то дальше. В бесконечных поворотах я сбился с толку, но в итоге мы оказались в операционной, это я понял по резкому запаху лекарств. Медики переложили меня на медицинский стол и вокруг меня засуетились доктора. «Необходимо сделать рентген черепной коробки», — обратился один врач к другому. «Нужно понять, где и как расположено устройство у нее в голове. Ах вы сволочи!» Я откровенно запаниковал и задергался. Сестра, тот же самый врач, судя по всему он тут главный, подозвал к себе медсестру. «Необходимо побрить ее, не возьмете!» — гневно выкрикнул я, мотая головой. «Доктор, быть может, стоит как-то успокоить ее?» «Нет, никаких седативных и обезболивающих. Еще не ясно, как устройство сообщается с мозгом. Да это же вивисекция. Я ужаснулся, мне собираются устроить вскрытие. Миранда, мразь, я еще доберусь до тебя». Но рот ей все-таки стоит закрыть. Сказано, сделано, теперь на мою челюсть легло устройство, не позволяющее его открыть. Оставалось теперь только мычать. Я почувствовал, как на мой висок медсестра щедро бухнула пеной и стала орудовать бритвой. Где-то сбоку щелкнул рентгеновский аппарат, а затем противно завизжала маленькая медицинская пила, которой мне собираются вскрыть голову. «Эй, вам сюда нельзя!» — гневно выкрикнул врач. «У нас операция!» Скосив взгляд, я заметил, как в помещение вошел вооруженный отряд. Ни с кем не церемонясь, они растолкали врачей и прочий медперсонал и освободили меня. Убедившись, что со мной все в порядке, старший в отряде схватил меня за руку и повел прочь. «Никаких свидетелей!» Обронил он на выходе, и сзади разразилась стрельба. «Что вообще происходит?» Спросил я у него, когда мы вошли в лифт. «Спросите у агента Лаусон, мы идем сейчас к ней. Я много о чем ее спрошу», — ответил я, поглаживая свежевыбритый висок. «Тревога! Пленники сбежали!» — взвыла система оповещения. «Какого?» — спросил я недоуменно. Лиара шла в паре с Джейн, немного прихрамывая на раненую ногу. В один момент нога подогнулась и Азари завалилась в сторону, но вовремя подставленные руки Шепард поймали ее. «Эй, ты как?» — спросила ее Джейн. «Голова кружится», — пожаловалась Лера, но продолжила идти, опираясь на нее. «Чиквас сказала, что я потеряла много крови. Держись, сейчас передохнем и что-нибудь придумаем». «Никаких разговоров», — окрикнул их один из конвоиров. Легион шел рядом с пленниками, держа в руках ящик. В момент, где коридор делал поворот, он внезапно напал на конвоиров. Двоих ближайших охранников он убил двумя сильными ударами ног. Об голову третьего он разбил ящик, из которого вылетело несколько пистолетов. Схватив два из них на лету, Он с невероятной для человека скоростью перестрелял остальных. «Командир», — спросил он у Джейн, освобождая ее и остальных. «Это я, Сузи». «Сузи?» — недоверчиво спросила она. «Что? Как?» «Я перехватила контроль над этой платформой. Моя мобильность и эффективность вышла на новый уровень. А где Легион?» — спросила Лера, опираясь теперь на плечо Гаруса, пока Шепард и остальные вооружились. «Заперт в недрах Нормандии. Я обманула его». В голосе Сузи слышалась неприкрытая гордость. «Отлично!» – воскликнул Джокер. «Тогда пора убираться отсюда. Я подключилась к внутренней сети станции. В ангаре в 4 есть корвет типа «Джавелин». «Джефф, сможешь?» – спросила его Шепард. «Мне нужен будет второй пилот». Он поправил свою кепку. «Сузи, подсобишь?» «С превеликим удовольствием!» – кивнул Гет. «Но просто так нас отсюда никто не выпустит». Встрял Гарус. «Да, и я знаю, что нужно делать». Джейн привела винтовку в боевое состояние. «Вы прорываетесь к кораблю. Сузи, найди мне Ханну. У меня есть к ней разговор». Непонятным образом беглецы вызвали массовые разрушения на станции. Возник бесконтрольный хаос, и Миранда дала команду всем служащим покинуть станцию. Команда бросилась к ближайшим ангарам и капсулам спасением. «Меня вели по коридору к ближайшим из них. Подожди, я не успеваю за тобой». Пыхтел я, проклиная свою рану. В один момент к нам навстречу в панике выбежала кучка людей, а сзади приотстав отстреливались пара охранников. В один момент их поглотил взрыв, и то, что от них осталось, размазало об стену. «Стой здесь, я проверю дальнейший путь». Боец осторожно двинулся вперед, держа оружие наготове. Двигаясь вдоль стен, он дошел до того поворота, где был взрыв. Задержавшись на мгновение, он резко выглянул за угол, чтобы потерять голову. В самом прямом смысле, теперь его голова катится по полу в одну сторону, а тело упало в другую. Затем появилась она, Джейн. Злая как дьявол и вышедшая прямиком из ада, выглядела она соответственно. На ее лице вновь открылась рана, которая сейчас горела алым пламенем. И ее нехороший взгляд был прикован исключительно ко мне. «Я тебя предупреждала, помнишь?» Я поднял руки. «Помню». Она стала медленно приближаться ко мне. «Ну так в чем проблема?» Я сглотнул комок в горле. «Лера, не стоило тебе ее трогать. Ну с ней же все в порядке. Ну потеряла немного крови, так не умерла же». Шепард остановилась передо мной, держа в руках винтовку с окровавленным прикладом. «Джейн, мне жаль, что все так вышло». «Ни черта тебе не жаль». Она откинула ненужное оружие в сторону. «К голосу разума ты прислушиваться не желаешь». Я встал в боевую стойку. «Нет». Джейн размяла шею. «А теперь иди сюда. Только давай легче, громила, а то я ранена слегка». Зарычал я и бросился в бой. Два коротких шага и последующие попеременные удары кулаками в голову не достигли своей цели. Джейн легко от них уворачивалась, а резко сократить дистанцию мне мешала рана. Шепард в ответ очень чувственно ударила меня ногой, и я пошатнулся. Она била сильно и зло, при этом очень грамотно. Оттеснив меня к стене, она стала калашматить по мне. Пришлось поднять руки, чтобы защитить голову. В ответ Джейн несколько раз хорошенько заехала мне в торс. Охнув, я ослабил защиту, и она вновь попыталась ударить меня кулаком по вновь уязвимому лицу. В последний момент я успел уклониться, и ее удар пришелся в стену. Перехватив ее руку, я отвел ее за спину, а затем придал ускорение ее голове, впечатав следом в стену. Надежда вырубить ее таким образом не оправдалась, уж слишком зла она была на меня. Джейн вырвалась из моего хвата, и мы продолжили обмениваться ударами. На мою долю выпало несколько дюжин сильных и быстрых ударов, от которых я едва не вырубился. Будь на моем месте кто попроще, то наверняка бы тот уже сдох. Перехватив момент, я схватил ее за руку и дернул на себя, и как краган ударил ее лбом в лицо, расквасив нос до крови. Добавив коленом в бок, я подсечкой сбил ее с ног. Фух, я схватился за спину. Я, конечно, не железный человек, но и ты не капитан Америка. Хватит, Шепард, я все понимаю, достаточно. Ты просто не понимаешь, что значит для меня Лера. Джейн встала и смахнула с носа кровь. То, что ты ее любишь, знают все. Вдохнул я. Она значит для меня нечто большее. Раздался очередной взрыв, и сверху посыпалась оснастка. Подхватив с полу длинную пластмассовую палку, Джейн с широким замахом ударила меня по колену, разбивая ее в щепку. У меня подкосилась нога, и я едва не упал. Кое-как устояв на ногах, я прихрамывая отошел назад. Поднявшаяся Шепард без раздумий бросилась вперед. От моего откровенно вялого удара Она играючи уклонилась и перехватила руку в запястье и в локте. Я заорал от боли в суставах раньше, прежде чем она успела мне сломать руку. Ткнув большим пальцем свободной руки ей в глаз, я высвободил свою руку, но понял, что пару связок я потянул, и теперь рука слушается меня плохо, а еще неимоверно болит. Пора заканчивать. Шепард согнула правую руку и активировала омни-клинок. Ее выпад я даже толком заметить не успел, лишь поднял руку на уровне своего лица, почувствовав, как кисть пронзила боль. Пока ее клинок застрял в кости, я приблизился к Джейн и уцелевшей рукой вцепился ей в шею. Это был мой отчаянный шаг, и Шепард это прекрасно понимала. Легко освободившись, она провернула лезвие, ломая кости и калеча кисть. Ноги предательски подкосились, и я, оттолкнувшись от нее, упал на пол. Отползая назад, я уперся снова в стену и, опираясь на нее спиной, сел. Джейн, словно настоящий садист, не торопилась. Медленно подойдя ко мне, она схватила меня за волосы и подняла. Пара ударов в глаз на фоне общей боли остались незамеченными. «Стой, Джейн!» Кровь заливала взгляд. «Не надо, не убивай меня, молишь о пощаде?» Ее окровавленная улыбка смахивала на оскал. «Я думаю, в отличие от тебя, это же твое будущее тело. Убьешь меня, и я не смогу вернуть тебя. Если бы Лера умерла...» Джейн замахнулась омни клинком. «Если бы ее не стало, то судьба всей галактики стала бы мне безразлична. Ну, раз уж она осталась жива...» Я вяло улыбнулся. «Так, может быть, не будешь лишать себя шанса на светлое совместное будущее с ней?» Шепард в ответ лишь молча сложила мне клинок и, перекинув мою руку через свое плечо, куда-то меня потащила. Я даже коротко рассмеялся, перед тем, как окончательно потерять сознание. Глава 55. Группа бывших заключенных с боем прорывалась к спасательному ангару с ожидающим, пока его угонит, корветом. Главной ударной силой отряда была пара Гарус Грант. Вдвоем они несли смерть и разрушение, внося еще больше неразберихи в ряды растерянных церберовцев. «Мы на месте», — прорычал Краган, разбивая об стену голову охранника ангара станции. «Наверняка ворота ангара будут заблокированы», — пропыхтел Джокер, придерживая Леру вместе с доктором Мардином. «Нужно попасть в комнату контроля полетами». «Экипаж корвета застрял на другом уровне», — сказала Сузи. «У нас еще есть время. Необходимо разделиться. Одна группа займет корвет, а другая обеспечит беспрепятственный взлет. Мы с Грантом в диспетчерскую». Гарус отошел в сторону. «Сузи, будешь нас направлять. А Джейн?» Оживилась Лера, испугавшись, что они улетят без нее. «Почему она еще не здесь?» «Она в пути, доктор Тессони», — ответил ей Гет. «Но почему-то она передвигается слишком медленно. Она ранена», — предположила доктор Чиквас. «Не исключено. Надеюсь, на корабле будет хоть какое-то медицинское оборудование», — со вздохом произнесла Карин, вспоминая превосходный медицинский отсек Нормандии. «Ну все, передохнули», — подвел итог Вакариан. «Тогда мы пошли. Как только мы окажемся внутри, занимайте корвет. Вперед!» — радостно прорычал Краган и двинулся вперед первым. Оставшиеся заняли круговую оборону, готовясь отражать возможное нападение. Миранда Лоусон спокойно двигалась по отдельному эвакуационному коридору, который предназначался для спасения призрака в случае угрозы. В конце пути ее ждал готовый к отлету крейсер с полным экипажем на борту и прогретыми двигателями, который покинет систему, как только она взойдет на борт. Неожиданная вирусная атака вывела из строя главные энергоустановки станции, и теперь она работает только за счет резервных батарей. Атака была столь успешной, что вирусы поразили все возможные узлы контроля станции, превратив ее по сути в огромный космический булыжник. Миранде ничего не оставалось, как приказать всем покинуть станцию любым возможным способом. Проще говоря, она приказала спасаться по возможностям. Наконец, взойдя на крейсер, она первым делом разослала сообщение всем главам отделения и ячеек Цербера. В ее письме сообщалось, что Харпер мертв, а его станция-флагман подверглась атаке и уничтожена. Большая часть находившихся там же его заместителей и доверенных ему людей также мертвы, и из уцелевших теперь она возглавляет организацию. В письме также были прикреплены ее первые приказы. Все ее перечисленные приказы по сути требовали залечь всем на дно и ждать, когда вся сумятица утихнет. В конце была короткая приписка, меж строк которых были обещаны кара и гнев ее на головы тех, кто посмеет оспорить ее должности и ослушаться ее приказов. Убедившись, что ее письма дойдут до адресатов, Миранда задумалась над своим нынешним положением. Сейчас ее путь пролегал к резервной базе, откуда она сможет управлять Цербером и подготовить его к приближающейся угрозе. Необходимо было скоординировать свои будущие действия с Изри и остальными, кто готов будет держать оружие. С этих мыслей Миранда Лаусон переключилась на мысли о судьбе Ханны. Доверенный командир успел доложиться, что спас ее, хоть и в последний момент. Однако, выйти до безопасного места он, похоже, не сумел. Связаться с ним было невозможно и остается только гадать, какова его судьба и судьба Ханны. Такс, Джефф прыгнул в кресло первого пилота и защелкал многочисленными тумблерами. Аппаратура послушно отозвалась, поблескивая и отсвечивая экранами и датчиками. «Сузи, что там у тебя? Корабль заправлен и полностью исправен», — отозвалась Искин, пробегая взглядом по рабочей панели второго пилота. «Отстыковка, по твоему сигналу». Сузи положила руку на соответствующий рычаг. «Даниэль, что там у вас? Ядро разогнано, статики не обнаружено», — быстро отчитались Джокеру. «Тогда дожидаемся остальных и сваливаем отсюда». Пилот в нетерпении стал подергивать ногой, смотря в лобовой иллюминатор, на двери из которых должны явиться Краган и Турианец. Но неожиданно для него появилась Шепард, неся на плече свою полную копию. Ошеломленный пилот вскочил со своего кресла и выбежал к трапу, чтобы встретить их. Но Джейн мягко оттолкнула его, лишь спросив: «Что с Лерой? В порядке? Сейчас она у Чиквас. Тогда давай к ним и на взлет». Свет в ангаре стал работать с перебоями. «Нужно дождаться», — Джокер указал в сторону. «Так поторопи их», — прокричала Джейн, растворяясь во тьме корвета. Шепард шла по узкому коридору, придерживая за бок Ханну, которая бредила сквозь зубы. Вышедший из одной из комнат Тейн столкнулся с ними и по просьбе Джейн провел ее к Карин. Медотсек представлял из себя маленькую комнату с одним единственным хирургическим столом, который был занят Лерой. Сейчас Чиквас меняла повязки на ее ноге, глубокая рана открылась вновь, не выдержав тряски во время движений. «Джейн», — Лера приподнялась на локтях, — «что, что она здесь делает? Я думала, ты отправилась мстить». «Я тоже так думала, но есть одно но». Джейн аккуратно посадила свою названную сестру в одно из двух кресел, что было у двери. С тяжким вздохом она начала рассказывать, что ей предстоит пройти и что ее будет ждать в конце. В случае полного успеха, она должна будет возродиться, но уже в другом теле, что сейчас находится подле нее. Лера заслушалась, позабыв о своей слабости, и не мигая следила за своей возлюбленной, боясь пропустить хоть одного ее слова. Чиквас тоже слушала Шепард, не сбиваясь со своей ответственной работы, время от времени выискивая в ящиках необходимые медикаменты. «Вы собираетесь обмануть смерть вновь, командир», — сказала Чиквас, перемещая Лиару на стул, освобождая место для другого пострадавшего. «Так или иначе она доберется до меня, но я просто хочу увидеть конец нашей истории». Джейн усадила близнеца на стол, и доктор сразу начал свою работу. «Если вы действительно хотите дожить до конца, то вам не стоило так поступать с ней». Чиквас активировала хирургический аппарат помощника и нацелила его на исковерканную руку. «Боюсь, у вас могут остаться шрамы, что будут напоминать вам о самовредительстве». «Так, раз-раз, работает», — в микрофон постучали пальцем. «Срочное сообщение только что сбежавшему экипажу. Блокировка с корабля снята, и теперь мы можем лететь. Однако не все так радужно, так как двери ангара обесточены, и теперь их можно открыть лишь одним образом – взрывом изнутри. Никогда раньше такого не делал и вам не советую. Из-за резкой разгерметизации нас может хорошенько тряхнуть, так что держитесь». Корвет рывком приподнялся и начал плавно перевалиться с одного бока на другой. Видимо, пилоты пытаются освоиться на новой машине. «Командир, в конце коридора есть каюта капитана», — сказала Чиквас. «Лере нужен покой, отведите ее туда. Помоги мне встать». Азари потянула руку к Джейн. «Давай поступим по-другому». Шепард одной рукой подхватила Леру под коленями, а второй за спину, и медленно притянула к себе. «Я отнесу тебя сама». Выйдя в коридор, она двинулась в сторону каюты, как корабль сильно затрясло. Испугавшись, что не удержится на ногах, Шепард прижалась спиной к стене и дождалась, когда тряска прекратится. «Думаю, нас об этом предупреждал Джокер», — улыбнулась Лера. Джейн в ответ лишь усмехнулась и продолжила свой путь. Оказавшись внутри каюты, Шепард отметила, что она намного меньше ее прежней на Нормандии и более аскетичной. Но тем не менее, Джейн положила свою ношу на большую и мягкую кровать. Собираясь уже уходить, Джейн почувствовала, как ее схватили за руку. «Почему ты все сразу мне не сказала?» — спросила Лера. «А что я должна была сказать? Что собираюсь пожертвовать собой, а потом продолжить свое существование в виде записанных воспоминаний в теле клона. «Да хотя бы так, я бы поняла тебя», — воскликнула она. «Я так не думаю. Ты бы начала отговаривать меня, предлагая найти другой путь. Поверь, я знаю». Лера молча отвернулась, не зная, что сказать в ответ. «Отдыхай, а мне есть чем заняться». Быстрым шагом она покинула каюту и направилась в кабину пилотов. По дороге она встретила уставших, но довольных Гаруса и Гранта. Эти двое крепко сдружились за последнее время, что не ускользнуло от глаз Джейн. Пройдя мимо них и добравшись до пилотов, перед ее взором открылась тьма космоса, вперемешку с мусором, что когда-то представлял из себя воротами ангара. «Представляешь, Кэп, а оказывается мы угнали не просто калошу, а корвет с прототипами новых торпед особой мощности», — радостно сообщил ей эту новость Джефф. «Только мы узнали об этом уже после того, как воспользовались ими». Нервное шипение Сузи можно было принять за недовольный вздох. «Будь ангар чуть поменьше, мы бы болтались в космосе так же, как этот мусор. Ой, все же обошлось, не надо только». «Хватит». Шепард зло стукнула по ближайшей поверхности со всей силой, что аж вмятина осталась. «Мы еще в бегах, так что сосредоточьтесь». «Есть». Хором откликнулись двое. «Если этот корвет с прототипом нового вооружения, то его могут отслеживать дистанционно». Начала делиться своими размышлениями Джейн. «Быть может, уже скоро может начаться преследование. Я буду настороже», — кивнула Сузи. «И еще мне нужна консоль связи. За вашей спиной в углу, командир». Джейн обернулась и уперлась в один из экранов коммутатора дальней связи. Поработав с ним пару мгновений, на экране появилось изображение знакомого Джейн офицера. Картинка, судя по качеству изображения и обстановке заднего фона, передавалась через наручный инструмент Рон. «Уильямс», — приветствовала она Эшли. «Командир Шепард». Уильямс была одета в парадную форму со всеми наградами и знаками почета. Да и вид у нее был соответствующий, накрашенный и ухоженный. «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Нет», — Шепард отрицательно качнула головой. «Мы только что покинули главную базу станции Цербера на угнанном корабле, на прощание выведя из строя главные реакторы массы ядер, так что станцию в ближайшее время затянет в умирающую звезду. Вы, как всегда, в своем репертуаре». Уильямс начала куда-то идти, чем вызвала ропот окружавших, но не попадающих в ее объектив, персон. «Я не вовремя», — тактично решила уточнить Джейн, — «хоть и поздно». «А нет, в самый раз. Теперь у меня есть оправдание моему побегу с церемонии награждения», — довольно улыбнулась Уильямс, жестами подзывая к себе. «Где вы находитесь?» «Мы долгое время будем в движении. Я опасаюсь, что нас могут отследить. Необходимо определиться с местом нашей будущей встречи, как только ты вылетишь. Я предупрежу адмирала Андерсона и Хакета. Я хочу, чтобы они оба были в курсе событий. Вылетаю немедля». «Уильямс, конец связи». «Джокер, уходим и двигаемся хаотично с минимальными остановками». Хоть и корабль заблаговременно прошел все необходимое обслуживание и был заправлен под пробку, топливо все же подошло к концу. Бак, разумеется, не был опустошен полностью и остался некоторый запас на случай непредвиденных обстоятельств, но все же без топлива корвету пришлось остановиться, что очень огорчало Джокера. Сейчас пилот сидел, подперев рукой щеку, и грустно смотрел вперед. Время от времени он тянул руку ко лбу, намереваясь поправить козырек своей любимой кепки, которой нет. Кепку у него отобрали, и теперь ее судьба неизвестна, как и судьба Нормандии. «Хватит вздыхать», — потребовала от него Гетсузи. «Сколько мы уже ждем?» Джокер повернул голову в ее сторону. «Недостаточно, чтобы ты начал истязать себя и всех в округе». Искин следила за остановкой в ближайшем космосе. «Как тебе твое тело?» «Очень функциональное». Сузи посмотрела на свою кисть и поиграла пальцами. «Чувствую себя более существенней. Не знаю, сложно описать чувство, когда я из эфемерного образа искусственного интеллекта приняла определенный вид, хоть и заняв чужую платформу. Может быть, при помощи команды я сумею преобразовать его под свои нужды». Одна из панелей привлекла внимание Гита. «Кто-то входит в систему». В систему вошла небольшая эскадра с крейсером-флагманом и маленьким эскортом в виде двух фрегатов и одного корабля снабжения. Все корабли, за исключением крейсера, носили на себе эмблемы, определяющие их к пятому флоту. «Это Эш», — подобрался пилот в своем кресле, готовясь лететь навстречу. «Судя по сигнатуре корабля, да. Предупреди командира». Джокер через интерком позвал Шепард, и минуту спустя громкий перестук ног по металлической палубе сообщил о ее приближении. Появившись, Джейн связалась с крейсером, на котором прибыла Уильямс. «Уильямс, видим тебя, тоже вижу вас», — отозвались с другой стороны. «Стыкуйтесь с нами, у меня на борту экипаж и команда для корвета и запасы топлива». «Слышал, Джокер?» Корвет полетел навстречу крейсеру. Оставалось совсем немного, как в неприметной звездной системе появился очередной крейсер. Принадлежал он дипломатическому корпусу Альянса системы, и намерения у него были не самые мирные. Он шел на абордаж. «Это Алинка», — прорычала Уильямс, не отключая канал связи с Шепард. «Черт бы его побрал, как он узнал? Дайте мне с ним связь, немедленно». «Кайден, какого дьявола ты творишь? Я выполняю приказ адмирала Андерсона. Да мне плевать на тебя и Удину. Если ты не остановишься, я открою огонь». В подтверждение своих слов, крейсер Эшли дал предупредительный залп перед носом Алинка, когда тот не пожелал останавливаться. Кроме того, два фрегата заняли кормовые углы атаки, нависнув дамокловым мечом. Перевес сил был не в пользу посланца посла Удина, и нехотя вынужден был уступить. «Тебе этого так просто не простят», — вместо слов приветствия сказала Шепард, вступая на борт Куильямс. «Не знаешь, зачем он сюда прибыл? Арестовать террористов из Цербера». Эшли пожала руку своего бывшего командира. «Но не волнуйтесь, это был только первый раунд. Второй нас будет ожидать на цитадели. Я надеялась выдвинуться к штабу флота Хакета. Как раз таки адмирал настаивал на вашем прибытии в цитадель. У него целый план составлен, как обставить Удину. Не поделишься подробностями? Я в последнее время стала жутко ненавидеть свое участие в непонятных махинациях, не зная всех подробностей. Хакет мне ничего не сказал, но думаю, у него все схвачено. Ладно, тогда не будем заставлять его ждать». Крейсер пошел на посадку в представительском доке. Когда открылся шлюз, Шепард утопла в бесконечном свете вспышек фотокамер. От их обилия Джейн даже на мгновение ослепла. На вопрос, что происходит, Эшли ответила таким же удивленным взглядом. Апогеем стал выстроенный от трапа почетный караул из служащих 5-го флота. В конце стояли довольные адмиралы Хакет и Андерсон. Неуверенно пройдя вдоль строя, Шепард с компанией предстала перед старшими офицерами. Не зная, что делать дальше, она отсалютовала им обычным армейским образом. «Вольно, командир», — с улыбкой ответил Хакет. «Поздравляю вас с успешно выполненной миссией». «Че что? За успешное выполнение особо важного задания по уничтожению главной базы Цербера», — заговорил Дэвид, — «вы представлены к правительственным наградам и повышены в звании. Отдельные благодарности вашей команде. Они также будут награждены. Официальное награждение проведем позже, а сейчас прошу за мной». Хакет повел всех к эйрокорам. Отдалившись от журналистов всех мастей, Шепард, Хакет и Андерсон сели в один кар, а остальных рассадили в другие. «Прости нас за весь этот фарс», — извинился адмирал. «Это была вынужденная мера. У Удины какая-то мания арестовать тебя как международного террориста. Пришлось обставить все как твое целенаправленное внедрение в ряды Цербера. Необходимые приказы будут оформлены задним числом. Насчет наград и повышения все тоже взаправду». В разговор вступил Андерсон. «За все 2 года ты считалась без вести пропавшей, и из рядов флота тебя никто не исключал. Это нам даже на руку, можно будет использовать этот факт для прикрытия твоего внедрения. Значит, вы не отдадите меня на растерзание?» — улыбнулась Шепард. «Мы тебя никому не отдадим», — отмахнулся Хакет. «Удина и его прихлебатели, конечно, не успокоятся и еще долго будут плеваться ядом в твою сторону. Так что, чтобы тебя не залило, мы отправим тебя на очередное задание. Держи». В руки Джейн протянули планшет с изображением. «Мы знаем о судьбе Нормандии, командование в нашем лице решило выделить под твое командование легкий крейсер тоже смешанной постройки с новым экипажем. Состав команды определять тебе. Куда вы меня направляете? Ты отправишься на Иден Прайм. По полученной информации, там есть некий бункер с еще живым протянином. Необходимо доставить его сюда, обратно на цитадель». «Проклятие!» — Шепард отбросила планшет на сиденье. «Я уже это где-то слышала. Это хранитель вам сказал?» «Верно». Он также добавил, что только ты можешь вытащить его из капсулы без угрозы его здоровью. «Тогда пусть конфедерация заберет Ханну с корабля Эшли. Они сами поймут зачем. Я отправлюсь на задание, как только Лиара будет крепко стоять на ногах. Мне потребуется доверенный ксеноархеолог». «Конечно», — ей согласно закивали. «За это время отдохните как следует и приведите себя в порядок. Награждение еще никто не отменял. Приказ понятен?» «Да, сэр». Примечание к части. Автор серьезно приболел, потому новых глав так долго не было, хотя идеи были. Глава 56. Цитадель. Жилое крыло Альянса систем. Неделю спустя, Шепард вышла из предоставленных апартаментов. В который раз за эти 7 дней, она прошлась пальцами по наградам, висящим на ее новом кителе. Потерянные награды еще на первой Нормандии были изготовлены заново и вручены отдельно вместе с новыми, за липовую операцию по бумагам, но настоящую по сути. Глубоко вдохнув и расправив плечи с новыми погонами, Джейн двинулась в сторону ангара с ожидающим ее новым кораблем, что недавно прибыл из состава 5-го флота. Приближаясь все ближе к своей цели, Шепард по дороге все больше встречалась офицеров, и судя по их непраздным лицам и тихим разговорам, здесь они исключительно по военным делам. А еще тут иногда мелькали лица из Ирии и сверкали визоры лампочки гетов.